Предстоявшее Сони Гартман путешествие уже два дня занимало служащих. Исход ее вчерашнего ходатайства перед патроном, он разрешил ей 12-дневный отпуск, ожидался ими с нетерпением и был подробно обсужден. В составлении маршрута принимала усердное и страстное участие вся контора, а по части необходимых закупок и прочих приготовлений явился сведущим консультантом многоопытный господин Зеркович, разъездной агент. Через какие-нибудь 24 часа поезд должен был умчать Соню Гартман в сказочные далекие края с перрона Южного вокзала. А за три дня до этого никому и не снилось, какое счастье ей предстояло. Но третьего дня ее друг, Георг Вайнер, совершенно неожиданно получил от отца 300 крон в награду за выдержанную репетицию. 90 крон было у нее у самой в сберегательной кассе, и она могла их внести в общую дорожную казну. А за 400 без малого крон можно было обозреть изрядную часть света. Правда, круговой билет второго класса «Вена-Триест-Венеция-Вена», уже вчера переходивший в конторе из рук в руки и вызвавший заслуженное восхищение, представлял собой довольно жиденькую тетрадку, содержавшую не очень-то внушительное количество листков. Но, подобно тому, как в официальных сообщениях о встречах государей или министров самые значительные обстоятельства содержатся не в тексте, а между строк, подлинные услады путешествия надлежало искать не на продырявленных листках кругового билета, а между ними. Уже в Земмеринге предполагалось на несколько часов остановиться и предпринять восхождение на Зонвендайн. Осмотру Лайбаха, Грац был уже знаком Сони Гартман, и Адельсбергского грота решено было посвятить по 12 часов. Из Триеста предстояло совершить экскурсии в Пирано, Капо-д'Истрия и Градо, а многодневное пребывание в Венеции прервать поездкой в Падую, ибо Падуя, как заявил Георг Вайнер, не является таким всеобщим магнитом, как Венеция, лежит в стороне от потока слоняющихся по свету зевак и находится ближе к сердцу Италии. Кто был в Венеции, тот знает только бахрому Италии, а побывать в Падуе значит познакомиться с Италией самой. Это подтвердил и господин Зеркович. Падуя поэтому тоже включена была в маршрут, хотя Соня предпочла бы, в сущности, подольше оставаться на Лидо. Из Падуи предполагалось послать Сониному шефу, господину Клебендеру, ту телеграмму, из-за текста которой вчера чуть было не вспыхнула ссора между Соней и Георгом Вайнером. Соня стояла за категорический тон, исключающий всякую возможность возражения. Георг Вайнер внес проект дипломатический, и в итоге они сошлись на редакции: «Вследствие нездоровья возвращение задерживается, приеду пятницу». Это удлиняло отпуск на целых два дня и позволяло на обратном пути, если хватит денег, пешком пройти через романтический Энсталь.